Глава 13. Друзья и враги. «Не смешно!» — процедил я, подходя к частоколу. «А я и не шутил», — задорно ответил Синий и вскинул автомат на плечо. Я тут же окружил себя, лавину и урана защитным куполом. По плотности сделал его таким же, какой развернул при выходе из бункера. «Синий, заканчивай уже этот цирк!» — злобно выкрикнул я. Вместо ответа в нас полетела автоматная очередь. И Синий очень удивился, когда все пули взорвались яркими вспышками о мой купол. «Хватит хернёй страдать! Зови князя!» «Сейчас!» Синий прекратил вести огонь, когда понял, что это бесполезно. Он скрылся за забором, а я, сжимая кулаки, только и думал, как бы его прикончить. «Вот же скотина! Как его земля вообще носит?» — злобно пробубнил я. «Так вызови его на дуэль», — предложила лавина. «Он сразу как шелковый ходить будет». «С чего бы? Ты же явно сильнее его. Сильнее всех в этом городе. Ну, кроме князя. И то я не уверена, кто бы победил, если бы вы сошлись в бою. Надеюсь, этого мы не узнаем». Князь появился через целых полчаса, а до этого мы не решались заводить урана в город. «Ну и где ваша плата?» — не скрывая усмешки, первым делом спросил он. «В плутониевой пустоши осталось. Я тебе советую снарядить машину. Там будет все по списку, что я показывал». Он косо посмотрел на меня. Пришлось рассказывать про наш конфликт с главой совета и про заминированную тачку. Только про Феникса я умолчал. «А это что за мутант и почему он с вами?» Князь указал на сидящего у моих ног урана. «Это Уран, я его приручил и прошу твоего разрешения, чтобы он жил с нами». Неохотно попросил я, чтобы еще и с князем не конфликтовать. «Под мою ответственность. Даю слово, что Уран не представляет для наших никакой опасности». «Ха, зачем мне это?» «Затем, что я покажу, где осталась добыча за помощь бункерским. И покажу, как пользоваться рациями, планшетами и солнечными батареями. Это высокие технологии, понимаешь?» По мне, достойная плата за одного питомца. Тем более я его сам охотой прокормлю. Князю явно не понравилось, что я оперировал его любимым вопросом против него самого. А мне же это показалось забавным. Хорошо, явно неохотно, но он согласился. Будь готов выехать через полчаса. Девушку и мутанта тут оставляй. И еще, я хочу вызвать Синего на дуэль, ибо нефиг нас пулями встречать. Он уже дважды пытался от меня избавиться. Князь хорошо скрывал свои истинные эмоции, но я все равно уловил легкую напряженность. «Ладно, передам. Как приедешь, сойдетесь. Хочешь насмерть или до первой крови?» Я замялся. Но все же я не был чудовищем. Мне хотелось преподать урок, а не убить человека, который помог нам в первые дни после перемещения в этот мир. «До первой крови», — уверенно ответил я. «И еще. Отныне помощь извне запрещена». Князь покосился на лавину. «Да ладно, ладно, я поняла», — нахмурившись, ответила девушка на суровый взгляд. «Мор и без меня его за секунду положит». Князь не стал отвечать, а вместо этого рукой указал на открытые ворота, как бы приглашая нас внутрь. Но во взгляде читалось нечто иное, словно он разочарован нашим возвращением. А вот тетя Клава обрадовалась не только нам, но и Урану. Сперва она охнула, увидев его. Но когда зверь побежал к ней с высунутым языком и завилял раздвоенным хвостом точно пес, сердце старой женщины растаяло. И уже через несколько минут Уран с диким удовольствием уплетал мясную рагу из миски. В комнате я нашел комплект чистой одежды и переоделся. Умылся, поел и собрался в дорогу. Лавина на прощание целовала меня долгих 5 минут. Так не хотелось покидать ее. На всякий случай я оставил вокруг девушки радиационный купол, и на этот раз она не возмущалась. Заодно и посмотрю, как работает сила на большом расстоянии. У главных ворот меня ждала обыкновенная газель. Я обрадовался, когда увидел за рулем факела, а на пассажирском сиденье мрака. И если первый был рад очередной вылазке, то второй был, как обычно, хмур. «Давно не виделись», — поприветствовал я ребят, забираясь на второе пассажирское кресло. «Ага. Ты уверен, что путь безопасен?» — тут же спросил мрак. Когда мы ехали с бункерскими, то убили одиночку, но на обратном пути никого не встретили. Если что, я буду наготове». «Да не кипишуй, мрак!» — усмехнулся факел, поворачивая ключ в замке зажигания. «Зато мы себе самые лучшие вещи заберем. Да, Мор?» «Именно. Знаешь, как плутониевой пустоши ехать?» — спросил я. «Конечно. Ну, поехали. Я вас так домчу, что ночью уже вернемся». Мы много болтали в пути, и даже мрак смеялся пару раз над моими шутками. Я рассказал ребятам в подробностях о наших с лавиной приключениях, и то и дело ловил на себе удивленные взгляды. К вечеру мы нашли несчастный прицеп и без особого труда втроем перегрузили все его содержимое в газель. Мрак и факел сразу выбрали себе по рации. Знали бы, как пользоваться планшетами, их бы ждало разочарование от подобного выбора, о чем я сообщил друзьям на обратном пути. Даже достал свой разбитый планшет и показал основные возможности устройства. Благо, трещины на экране не повлияли на функционал. И ребята сразу решили, что планшеты им обязательно нужны, чего и следовало ожидать. Но когда до города остался час езды, за окнами царствовала глубокая ночь, факел завел серьезный разговор. «Синий хочет тебя убить». «Да, я знаю. Уже два раза пытался», — усмехнулся я. «Пришлось вызвать его на дуэль до первой крови». «Это не поможет», — констатировал мрак. «Ты сам подумай, до прибытия в город Синий ничего против тебя не имел», — намекнул факел. «Мне это тоже показалось странным». Я задумался. «Думаешь, он выполняет чей-то приказ?» «А ты мозгами пораскинь. Вот зачем Синему твоя смерть?» — спросил факел. «Разве что лавину хочет», — предположил я, пожимая плечами. «Тогда бы он в состязании за нее участвовал». «Логично. Чувствуя себя полным идиотом», — признался я. «Я догадывался, но мне не хотелось это признавать. Не уверен, что смогу победить его в схватке». «Не сможешь», — уверенно заявил мрак. «Он запросто заставит твой мозг умереть одной силой мысли. Князь уже не раз так делал». «Точнее, сгореть», — добавил факел. «Никто не знает, как он это делает, но прошлый мужик, что метил на его место, сгорел в агонии за пару минут». «Но я же не мечу на его место», — я развел руками. «Зачем ему меня убивать?» «Он не терпит конкуренции. Мы же говорили тебе», — ответил мрак. «Скорее, князь не терпит никого, кто может стать сильнее его самого», — дополнил факел. «Зуб даю, что они с Синим готовят для тебя засаду». «Ты что-то слышал или видел?» Я насторожился. Очередная волна проблем грозилась обрушиться на меня точно цунами. «Эльф слышал», — ответил факел. «Он сам решил не ехать, чтобы жена лишний раз не волновалась. Сам понимаешь ее положение. Но просил тебе передать». Эльф слышал, что князь обсуждал с Синим и с метрономом, как лучше тебя убить. Они не пришли к общему решению, но вариантов была целая тьма. «Да, может, нам с лавиной проще другой город найти?» Я стал судорожно перебирать в голове варианты выживания. «В других городах еще хуже», — мрачно констатировал мрак. «У нас хотя бы электричество есть и хорошая охрана». «А откуда у вас электричество?» «Все забывал спросить. Электростанции же давно не работают». «У нас своя станция», — с гордостью ответил факел. «По имени Электро. Сидит себе в каморке, книжки читает, а к телу куча проводов присоединена». «Бедный мужик». Я невольно представил эту картину. «Ха! Чего его жалеть? Он живет в полном шоколаде. Что не попросит, все князь найдет. Только беда в том, что мужику, кроме книг, особенно ничего не надо. С людьми он общаться не любит, а как почитать взахлёб, то за милую душу». «Вы как-то уклонились от темы», — напомнил мрак. «С князем что будем решать? Надо бы план хоть какой». «Для плана мало одних лишь намерений», — задумчиво проговорил я. «А кто такой метроном, про которого эльф говорил?» «Местная метеостанция», — задорно ответил факел. «Какую погоду он захочет, такая и будет. Правда, в пределах всего 500-800 метров. Мы как-то на спор измеряли. Летом он обычно ни черта не делает, а зимой и осенью за урожай отвечает». «А вот это уже интересно. Ему хватит сил вызвать лютую жару или мороз?» «Навряд ли. Разве что тучку с дождиком отгонит. «У вас, смотрю, каких тут только мутантов нет», — усмехнулся я. «Может, еще и агроном есть в наличии?» «Есть», — удивленно ответил факел. «Тоже за огороды отвечает. А тебе он зачем?» «Не зачем. Просто удивлен, что есть мутанты с абсолютно любыми способностями. Не будь здесь постапокалипсиса, вы бы прекрасно в фэнтези-фильм вписались. А может, радиация — это и есть магия? Как ее там? Манна вроде?» «Ты не о том думаешь», — закатив глаза, снова напомнил мрак. «Ну, извини, у меня нет идей. Теперь даже в толчок буду ходить под радиационным куполом», — насмешливо отозвался я. Прожил в этом мире меньше недели, а уже казалось, что целую вечность. И за это время угроза смерти столько раз нависала надо мной, что я уже не воспринимал очередную опасность всерьез. Нет, я не был самонадеян. Просто привык, если к такой жизни вообще можно привыкнуть. «Есть у меня одна идейка», — с легкой улыбкой сообщил мрак. А положительные эмоции выступали на его лице крайне редко. «Выкладывай, чего раньше молчал?» Он выложил все как на духу. План мрака показался мне самоубийственным, о чем я ему не преминул сообщить. Но после долгих рассуждений мы втроем привели его к более или менее реальному варианту. Осталось самое сложное — осуществить. К 2 часам ночи мы вернулись в Князево и разгрузились на складе. Надо было видеть довольное лицо хранителя при виде техники. Я даже на миг решил, что он сейчас все пронумерует и у себя под кроватью оставит, чтобы никому не досталось. До следующего вечера, или точнее уже до этого дня, все было спокойно. Я сходил в баню, наелся и даже выгулял Урана в лес, где он поймал белку-мутанта и сожрал прямо на месте. Надеюсь, бешенством от местных грызунов он не заразится. На улицах включили дополнительное освещение, и весь народ снова собрался на площади. Мне начало казаться, что бои мутантов здесь единственное развлечение. Надо срочно научить зевак пользоваться планшетами. В них встроена большая библиотека, что я проверил первым делом. А то, как еще вечера без сериалов коротать? Лавина встала в первом ряду зрителей, и, возможно, я один видел, как она нервничает, то и дело прикусывая губу. Она знала о плане, но я строго-настрого запретил вмешиваться и заодно попросил проследить за Ураном. Мало ли как поведет себя волк, когда опасность будет угрожать его хозяину. Нет, не хозяину, а другу. «А насмерть биться побоялся!» — язвительно выкрикнул Синий, выходя из расступившейся толпы зевак. «А ты что, сдохнуть хочешь?» Я злобно улыбнулся. «Так без проблем, я тебе устрою. Хочешь поменять условия? Давай!» «А давай!» — огласил Синий. «Заодно по праву силы бабу твою себе заберу!» Противник злобно оскалился, а у меня внутри все передернуло. За это мгновение я успел 1000 раз пожалеть о своих словах, но не мог показать свою слабость, уже не мог отказаться и вернуть прежние условия. Да он же просто провоцирует меня. Спокойствие, Мор, только спокойствие может победить его. «Ха, все понятно», — насмешливо сказал я. «Сам девку не нашел и на чужую позарился. А не из-за нее ли ты дважды пытался меня убить?» Горожане в удивлении наблюдали за нами. Мой вопрос стал для них откровением. Ведь за Синим раньше не было замечено подобной агрессии. По крайней мере, так рассказывала тетя Клава. И вновь ответом мне стала грозная улыбка противника. Он поднял руки наверх, и в тот же миг небо заволокли тучи, которых и в помине не было. И через пару секунд пошел дождь. Я был уверен, что это подстроил тот самый метроном. Но даже при всем желании не стал бы его уличать в жульничестве. Это бы нарушило план. Лицо Синего исказилось в злобной гримасе, когда он понял, что вода стекает по моему радиационному куполу. Я уплотнил частицы вокруг себя настолько, что ни единой капли не просочилось внутрь. Но запах свежести чувствовался. И всего мгновение я наслаждался прохладой. Как-никак первый дождь в новом мире, в новой жизни. «Давай, убей меня!» — насмешливо высказал я. «Если сможешь!» Поединок только начался, а мне уже удалось довести мужика до точки кипения. Но я не позволял себе ликовать, а так хотелось. Дождь закончился в тот момент, когда Синий присел на корточки и опустил руки к мокрой земле. Слишком быстро небо стало ясным, если можно так назвать серое небо постапокалиптического мира. Крупные капли поднялись в воздух в виде шаров, словно парящих в невесомости. А через мгновение они вытянулись в острые иглы и полетели в меня. Но я продолжал ровно стоять со злорадной улыбкой. Иглы мелкими брызгами разбились о невидимый барьер. Тогда синий снова поднял воду в воздух. «Ну, давай, еще две попытки, потом моя очередь», — смеялся я. Вечно бледные щеки мужика почернели от ярости. Он снова запустил в меня иглы, а затем еще раз. «Ублюдок!» — выкрикнул он, когда осознал, что я даже не пошатнулся. «А у тебя что, других приемов нет? Хочешь, научу?» «Да я тебя на молекулы расщеплю!» Синий снова воздел руки к небу. «Готов поспорить на собственную душу, что это условный сигнал для метронома. А без рук слабо дождь вызвать?» — только и успел спросить я, когда с неба вновь хлынул поток воды. Но на этот раз это был настоящий ливень. «Посмотрим, сколько ты без воздуха простоишь!» Синий оскалился, и весь поток воды хлынул прямо на меня. Вода обволакивала мой купол толстым вторым слоем. С каждой секундой на поддержание защиты утекало все больше сил. Толстый слой воды не пропускал воздух, и уже через 5 минут я начал задыхаться. Нужно убрать купол, чтобы эта вода упала. Нет, Синий только этого и ждет. В меня сразу полетят водяные иглы. Из-за толщи воды ничего не видно, но я уверен, он уже держит их наготове. Я принял другое решение. Расширить купол вверх, тем самым превратить его в подобие стакана. Тогда я выгадаю себе пару секунд на атаку. Как бы не убить Синего ненароком. Пришлось столкнуться с еще одной проблемой. Если раньше я с легкостью черпал радиацию из воздуха, то теперь для расширения купола придется брать ее из воды, в которой концентрация частиц в разы ниже. Каждый сантиметр поднятия купола давался с трудом. Я расширял купол, превращающийся точно в разрастающийся наверх пузырь. И когда сверху показался просвет, где слой воды оказался достаточно тонок, я уже не дышал. Еще пара секунд, и выбора бы уже не осталось. Но вот пузырь лопнул, или вернее раскрылся, придавая куполу форму стакана, на дне которого стоял я. Жадно втянул ртом воздух. Хотелось упасть и прекратить все это, просто отдышаться. Но я напрочь отринул эту мысль. Вода полилась через край прямо к моим ногам. Смотря на переливающиеся радиоактивные частицы в воде, я понял, как могу использовать оружие Синего против него самого. Я убрал из окружавшей меня жидкости радиацию. Всю. Буквально выгнал частицы в воздух. И когда их не осталось, вода стеной обрушилась на асфальт. Удивительно, как он еще не потрескался окончательно после стольких сражений. Я вернул купол в прежнюю форму, и снова водяные иглы разбились о стенки мелкими брызгами. «Эх, Синий, ты так ничего и не понял», — посетовал я, скрестив руки на груди. «Ну, сейчас я тебе объясню, что бывает, когда покушаешься на повелителя радиации». «У тебя еще пипка не выросла мне угрожать», — злобно выплюнул противник. В ответ я лишь улыбнулся и развел руки в стороны, будто хотел обнять весь мир. «Да, это театральщина, но собравшиеся на площади люди пришли именно за зрелищем, и я его им покажу». Радиоактивные частицы стекали в ладони и уплотнялись. Слой за слоем они превращались в нечто, еще неведомое науке. 2 крохотных искрящихся шарика лежали в моих руках. Я осмотрелся, убедился, что зеваки стоят далеко. Синий вышел из себя и уже не тратил силы на создание игл, а пулялся водяными шарами размером с мою голову. Я не обращал внимания. Улыбнувшись врагу, бросил прямо ему под ноги одно из своих крошечных творений. И в самый последний момент окружил Синего тонким куполом из радиоактивных частиц, так чтобы его не разорвало на куски, а лишь слегка задело жаром. Прогремел взрыв, меня отбросило прямо в толпу. Лавина побежала и помогла мне подняться. «Все в порядке», — сказал я, вставая. «Так и должно быть». «Будь осторожен», — попросила она, и я вернулся к врагу. «Что ж, математиком мне не быть». Я совершил очень грубую ошибку, и защитного купола не хватило. Синий лежал на мокром, обгоревшем асфальте. Я испугался, что убил его, и побежал ближе. Перевернул мужчину на спину. Фу! Он дышит. Ожогов на теле не видно. Только из носа сочилась тонкая струйка крови. Контузия, походу. Но жить будет. «Эй, есть среди вас лекарь!» — выкрикнул я в толпу. «Ну или врач хотя бы!» Все молчали. Видимо, способности мутантов все же ограничены. Лечить они не умеют. Через 5 минут подбежала тетя Клава с нашатырным спиртом и приставила бутылек к носу Синего. Он резко втянул воздух и закашлялся. Я поблагодарил старушку за помощь, и она ушла. Вопреки ожиданиям зрителей, вместо того, чтобы добивать Синего по новым условиям поединка, я протянул ему руку. Теперь он смотрел без злобы. Масса эмоций скрывалась в его взгляде. От благодарности до сомнения. Но все же он сделал правильный выбор и принял мою руку. «Мне не нужна твоя смерть», — я говорил так, чтобы все остальные тоже слышали. «Так зачем тебе моя? Скажи честно, и я не стану тебя убивать». Я показал ему искрящийся шарик, что до сих пор лежал во второй руке. «Ты же понимаешь, что мой купол защитил тебя». «Да, я почувствовал какое-то уплотнение перед взрывом», — хрипло ответил Синий и посмотрел мне в глаза. По моему взгляду, он должен был понять, что я и без того все знаю. По крайней мере, я на это надеялся. «Твоей смерти хотел не я», — продолжил мужчина. «А кто же?» «Князь». Я улыбнулся и кивком поблагодарил Синего. Он с блеском исполнил свою роль. «Князь!» — выкрикнул я в толпу. «Подойди, и мы разберемся. Здесь и сейчас».